Глава 17. Мы ехали по опустевшему вечернему городу в Магимобиле. Рядом сидел Вестер, сцепив пальцы в замок. Сейчас те его порывистые объятия и едва уловимый шепот «Хвала богам!» казались чем-то нереальным, игрой моего воображения. Тогда он быстро отстранился от меня и уже своим привычным суровым голосом произнес: «Что тут творится? Я недавно пришел из управления и обнаружил твою записку. На часах 10 вечера, а тебя нет. Я примчался сюда. Свет в лавке не горит, а дверь открыта. Несколько раз позвал, пока ты появилась». «Прости, кажется, я заснула», — ответила я, стараясь не смотреть на него. Ложь началась. Делала свечи и не заметила, как провалилась в сон. «А что значила эта записка?» Вестер достал из кармана сложенный лист. «О, это уже ничего не значит», — как можно беспечнее ответила я. «Все решилось само собой. Я думала, что ко мне ночью в лавку пробрался воришка, а это оказалось просто мышь». «Что-то пропало?» — Вестер прищурился. «Да нет же, ничего. Я же говорю, что ложная тревога. Я запаниковала на ровном месте, но все оказалось проще. Извини, если заставила тебя беспокоиться. Я думала, что вернусь домой до твоего прихода и уберу эту глупую записку, но меня склонило в сон. Неловко вышло. Я все говорила и говорила, ощущая себя ничтожной лгуньей, предательницей, и трусливо обмирала от страха. Вдруг Вестер поймет, кем я стала. Я ненавидела себя сейчас. Но он ничего не заподозрил и больше ни о чем не спрашивал. Защитная татуировка работала, а Вестер почему-то мне верил. И от осознания этого мне становилось еще горше. Мне снова вспомнились те мимолетные объятия, и я будто наяву ощутила их тепло и уют. Но стоило подумать о другом, как по телу прошел озноб. Я — ведьма. И теперь мне с этим надо как-то жить. Вуд тоже нас ждал, не ложился спать. «Как хорошо, что с вами все в порядке!» — приветствовал он меня с искренней радостью. «Ваша записка нас с господином Вестером напугала!» «Прошу прощения, что затеяла эту бурю в стакане воды!» Вымученно улыбнулась я. Мне очень хотелось поскорее сбежать в свою комнату, но пришлось уважить нору, которая накрыла для нас поздний ужин. Что я, что Вестер ели без особого аппетита, пока он будто бы невзначай не обронил. «Пришло подтверждение из столицы. Теперь я официально главный инквизитор». «Поздравляю. Как же мне хотелось, чтобы это прозвучало искренне». «Благодарю», — кивнул он и продолжил. «Поскольку у нас пока нет своего дома, где мы могли бы устроить праздник по этому случаю, как того требуют традиции, генерал Вайлд любезно предложил устроить ужин в мою честь у себя. Госпожа Вайлд, конечно же, с радостью поддержала его». «Да, это очень мило с их стороны», — отозвалась я. «И когда состоится этот ужин?» «Уже завтра, в 7. Ты ведь будешь готова к этому времени?» «Конечно», — заверила я. Похоже, встречу с Иланой и прочими ведьмами придется перенести. Подумала я с некоторым облегчением. Значит, у меня будет еще немного времени, чтобы поразмыслить над всем. Те самые мысли мучили меня всю ночь, но ясности они все равно не принесли. Поэтому я пока решила положиться на обстоятельства и заняться тем, что от меня точно зависело. Мой магазинчик и мои свечи. Я только открыла магазин, как ко мне пожаловала цветочница Лина. «Ваша свеча, Анна, какое-то чудо!» — сообщила она с порога. «Она будто притягивает удачу. Вчера я решила зажечь ее. Мало того, что у нее приятный аромат, так ко мне вдруг повалили покупатели. И сплошь влюбленные молодые люди, готовые купить своей любимой самый лучший букет. Можете себе представить?» «Уверена, это чистое совпадение». Я постаралась улыбнуться. «Ваши букеты и без того достойны внимания. Но мне очень приятно слышать, что свечка вам понравилась». «А я уверена, что это она принесла мне удачу. Вы, случайно, не ведьма, Анна?» — спросила Лина заговорщицки, а затем громко засмеялась, показывая тем самым, что пошутила. Меня бросило в жар от этой шутки. На миг показалось, что меня разоблачили. Да и мои свечи с перламутром улиток теперь не казались такими уж обычными. Эти подозрения усилил мой второй сосед. От бессонной ночи у меня раскалывалась голова, и я решила заглянуть в кофейню за чашкой крепкого кофе. «У вас сегодня не протолкнуться», — сказала я, оглядывая занятые все без исключения столики. «Я сам удивлен», — усмехнулся Дариан в усы. и заказывают больше обычного, будто изголодались все». Тут мой взгляд упал на мою свечку, которая стояла на прилавке. На ней плясал огонек. Дариан заметил это и снова усмехнулся. «Жена утром зажгла, сказала, что ей нравится аромат. Кстати, мне тоже. И посетители интересуются». «Очень приятно», — ответила я, изображая восторг. «Сегодня кофе и слоеная булочка для вас за счет заведения», — весело сообщил Дариан. «О, благодарю», — улыбнулась я и поспешила уйти к себе, пока Дариан тоже не полюбопытствовал, не моя ли свеча привлекла к нему сегодня столько клиентов. Когда я вернулась в лавку, меня там ждали две гости — молодые ведьмы Нет и Лира, неучтенные. Интересно, кто из них перевел удар Энджа на Глена? «Нас прислали помогать вам», — сказала Нет, милая улыбчивая брюнетка. У нее были круглые щечки и обаятельные ямочки. «Точнее, следить», — промелькнуло в голове. «Если вдруг вам что-то надо, то можете обращаться к нам», — поддержала ее рыженькая Лира с озорным лисьим взглядом. «Спасибо, но пока мне ничего не надо», — улыбнулась я. «Если только...» — я понизила голос. «Передайте, пожалуйста, Илане, что вечером мне нужно быть на приеме у генерала Вайлда, поэтому нашу встречу лучше бы перенести». «Да, я передам ей сейчас же», — ответила Лира и исчезла в дальней комнате. Сегодня она была пустая и пыльная, точно вчера здесь не проходило никаких сборищ. Зато я увидела, как Лира открыла потайной ход в стене, нарисовав пальцем на одном из камней некий символ. Нет осталась со мной и все же вызвалась помочь с воском, и я поручила ей следить за горелками. Лира вернулась очень быстро и с порога радостно сообщила мне. «Илана и остальные прибудут сюда в течение получаса. Встреча пройдет сейчас». Ох, такого энтузиазма я точно не ожидала. Я предусмотрительно закрыла лавку, чтобы никто не смог в нее войти, пока буду общаться с ведьмами. Особенно Вестер. За это время в дальней комнате уже собрались гости. В ней вновь появились светильники и мебель, круглый стол и стулья по его периметру. «Как у вас это получается?» — спросила я у Иланы после обмена приветствиями. «Мебель то есть тут, то нет». «Обычный пространственный карман», — отмахнулась она. «Потом тоже научишься делать». «Что ж, не откажусь, вполне полезный навык будет». Еще бросилось в глаза, что среди собравшихся не было Альги. «Альга, возможно, присоединится к нам позже», — сообщила Илана, словно прочитав мои мысли. Не могу сказать, что эта новость меня слишком огорчила. Оставалось надеяться, что она сейчас не занята тем, что наводит очередную порчу на Глена. Сегодня все ведьмы сели за стол. Илана по правую руку от меня, Тамира по левую, а прямо напротив Гретта, сверля меня своими темными глазами. «Давай для начала я представлю тебе всех наших соратниц», — сказала Илана, — «а то вчера не хватило времени». И она принялась перечислять имена, половину из которых я по традиции запомнить не смогла. Надо будет попросить позже у Нет или Иланы составить для меня список. «Здесь, конечно же, не все ведьмы Слоули», — продолжила Илана, — «но его костяк, можно сказать, наше управление». «Почти как у Инквизиции», — она усмехнулась. «К слову, господин Инквизитор ничего не заподозрил?» «Глен?» — я напряженно выпрямила спину. «Нет, кажется, нет». «Ну и отлично», — кивнула Илана. «Как я понимаю, сегодня прием у Вайлдов как раз в честь его назначения на должность главы области». «Новости быстро разносятся», — отозвалась я сдержанно. «О, это ведь не секрет», — засмеялась Илана. «Эта новость сегодня на первых полосах всех газет». «Ну, конечно, как я сразу не догадалась, новость не из рядовых». «Как ты сама себя чувствуешь?» — заботливо поинтересовалась Илана дальше. «Магия не пыталась выйти из-под контроля?» «А она может?» — обеспокоилась я. «Маловероятно». Илана успокаивающе похлопала меня по руке. «Тем более она у тебя совсем не буйная, скорее мирная и созидательная». «В отличие от той же Альги», — с усмешкой добавила она. «Вот уж где целая буря бушует, сметет с пути и не заметит». «Это видно», — пробормотала я. И продолжила уже о другом, что волновало с самого утра. «А пудра из слизи радужных улиток обладает какими-нибудь магическими свойствами?» «В руках ведьмы, конечно», — улыбнулась Илана. «Ты что-то заметила?» Вчера я подарила по свечке с этой пудрой своим соседям, цветочнице и кондитеру. Так вот сегодня оба похвастались, что у них внезапно дела пошли вверх», — пояснила я. «И оба зажигали мои свечи». «Какого цвета была пудра?» — подала голос Гретта. Я сразу внутренне подобралась. Лине из цветочной лавки я дала свечу с розовой пудрой, а Дариану из кофейни — золотую, — ответила ей. «Что ж, тогда неудивительно», — хмыкнула Гретта. «Розовый цвет пробуждает романтические чувства, влюбленность. Ну, а золотой — аппетит». «О!» — только и обронила я. «Гретта научит тебя работать с радужными улитками», — усмехнулась Илана. «Это не моя специализация», — ворчливо возразила старуха. «Но кое-что знаю. У меня есть книга, посвященная радужным улиткам и их свойствам». «А фиолетовый цвет не помните, что значит?» — полюбопытствовала я, отодвинув страх перед старой ведьмой. Меня теперь волновала судьба свечи, отправленной генеральше Вайлд. «Почти то же, что и розовый, только фиолетовый душевные порывы переводит в телесные. Полагаю, тем, кто имел контакт с магией фиолетовой улитки, ночью скучно не будет». Гретта закашлялась хриплым смехом. «О нет, надеюсь, госпожа Вайлд не успела еще зажечь свою свечу». «Ну что ж, выходит, Анна у нас свечная ведьма», — огласила Илана почти торжественно. «Свечная ведьма?» — я растерянно улыбнулась. «У каждой из нас есть свое имя согласно специализации. Гретта у нас травяная ведьма или травница. Похоже, твоя бабушка была такой же», — сказала Илана. «Тамира — багряная ведьма. Ее колдовство усиливается на закате и рассвете. А вот Сусанна», — она показала на худощавую блондинку, — «звездная ведьма. Самая высокая концентрация ее сил приходится на ночь. Лира — птичья ведьма. Она умеет общаться с птицами. Нета — медовая ведьма. Она творит настоящие чудеса из меда и с помощью него». «А вы какая ведьма?» — спросила я у Иланы. «Лесная ведьма», — она улыбнулась. «В лесу я как дома. И хватит обращаться ко всем на «вы», милая, только на «ты». Мы здесь все равны». Я кивнула и вдруг кое-что вспомнила. «А что за лавровые веточки я находила под дверью? Это вы их оставляли?» «Все для того же отвода глаз», — усмехнулась Илана. «Лавр с этим отлично справляется. Мы берем его с собой на наше собрание». «Анна», — ведьма вдруг стала серьезной. «Скоро ты отправишься в Хавбрук, столицу». «В столицу?» — я опешила. «Я не собиралась ни в какую столицу». «Ты поедешь туда совсем скоро со своим мужем. Вестер тебе сообщит об этом в самое ближайшее время, вот увидишь». «Откуда ты знаешь?» «Вестер должен будет встретиться с высшим инквизитором». Илана заглянула мне прямо в глаза. «И тогда нам понадобится твоя помощь». «Какого рода?» Внутри меня все похолодело. Губы ведьмы дрогнули в улыбке. «Не переживай, ты справишься. Это будет даже проще, чем покажется на первый взгляд. Все детали позже. Просто предупреди нас, когда вы с Вестером туда соберетесь».